твоя церковь? Святыми? Да хотя бы Симеон Столпник, что 40 лет простоял на одной ноге наподобие цапли. Стой! Стой! Другие святые куда ни шло, но этот язычник ты этакый, этот мой, будь вежлив. Значит, в другие мощи ты не веришь? Я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Естрины. Так он лишавом просветляет мочу и цвет лица. Скалишь зубы, нехрист! Я тебе докажу. У меня имеются грамоты. На пергамене и за подписом. Я за ними схожу, ты убедишься. Убедишься в их подлинности. Да постой, ты сиди, ты оставь ты свои бумаги. Ты сам в них не веришь. Живоглот! Сам-то ты во что веришь? Ну ладно, ну нашли, о чем спорить. Подожди, подожди, без зла не мешай. Я верю в живых. Верю в жизнь. Верю в то, что я вот сейчас сижу здесь, за этим столом, сижу с друзьями, выпиваю, рассуждаю. Рассуждаю превосходно. Но прежде всего я верю в свой разум, великого светоча, прекраснейший луч. Доволен ли ты, кюре? Нет, недоволен. Если ты не веришь в святых, значит, ты гугенот! Ты полагаешь, гадючее племя, что можешь обходиться без кюре? Ты не называй меня гугенотом, я добрый француз и католик. Я днем вижу без очков, и дурака называю дураком, а тебя тремя дураками в одном лице или одним дураком в трех лицах. Трех лицах! Ты меня! Да, я тебя! Меня! Да! Ты грубиян! Точь-точь, как мои сыновья! Перестань ржать! Нехрись! Нет, ты лучше скажи, с кем из нас ты согласен? Да, с кем? С ним? Или с ним? С собой! С собой! И еще кое с кем! Ах, друзья мои, друзья мои! Ну почему каждый из вас хочет непременно втемяшить свое в башку другому? Истина кажет вам кукиш, когда вы собираетесь прибрать ее к рукам. Верь, верь, если хочешь, но предоставь право мне не верить, если я не хочу верить. Ой, Кола, а я хочу верить. Подожди, Безла, уйди с колен, погоди, не мешай. Я не могу, я больше стоять, я устала. Так ты, ну, сойди ты с моих колен, да. Вон лавка. Уважающая себя женщина, мэтр Паяр, не будет сидеть на лавке, если рядом есть мужчина. Правда, кюре Шамай? Я не могу в это поверить, бог веди. Бог для меня, бог. Я вас не понимаю. Ну, хватит. Хватит вам болтать о вещах, которые ни проживать, ни проглотить нельзя. Не на болтовню нужно тратить последние минуты. Кто из вас будет жив через месяц? Через неделю? Через день? Я спрашиваю вас, философы, кто? И потому давайте выпьем в честь того Бога, в ком никто из нас не сомневается. Выпьем в честь Вакха! Женщина! Ты умней всех нас! Вакх – это Бог, которого признать можно. Бог, достойный уважения. Бог происхождения благородного, чисто французского. Да что там! Христианского! Братья мои дорогие, ведь разве Иисус на некоторых старых картинах не изображается иной раз в виде вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? И это совершенно верно –